Проверка начинается. Вылетев точно по расписанию, Алексей вместе с остальными пассажирами через полтора часа оказался в аэропорту соседнего областного центра, где самолет совершил экстренную посадку из-за технических помех в каких-то системах. Спустя час неполадку устранили, и самолет вылетел в Москву. Однако ему вновь пришлось совершить незапланированную посадку, на этот раз в Нижнем Новгороде, на запасном аэродроме. Аэропорты Москвы не принимали рейсы из-за сильной метели, бокового ветра и обледенения посадочной полосы в столичном аэропорту Домодедово. В аэропорту Нижнего Новгорода скопились сотни пассажиров с различных рейсов, коротавшие время по-разному. Кто слонялся по зданию, кто дремал в кресле, а кто оттягивался в буфете. Алексей взял чашку кофе и пристроился у стойки около двух оживленно о чем-то беседующих мужчин. По виду ровесников, в возрасте около 50 лет. Отхлебнув из чашки, Алексей прислушался к разговору. Мужчины обсуждали недавнее определение Конституционного суда, которое не оставило равнодушным и Алексея. И он встрял в разговор незнакомцев, бросив одобрительную реплику на высказывание одного из них. Мужчины оживились и включили Алексея в дискуссию. Адвокат был поражен совпадением своей позиции по обсуждаемой проблеме с позицией собеседников, которые оба оказались юристами, один судьей в отставке, другой – старшим советником юстиции, помощником прокурора одной из областей. Алексею беседа с коллегами доставила удовольствие. Оказывается, и в так называемых правоохранительных органах попадаются здравомыслящие люди. Однако собеседники разочаровали Алексея. Они считали себя белыми воронами среди государевых людей, что не могло не повлиять на их карьерный рост. Судья ушел в отставку недавно и отнюдь не по возрасту. Помощник же прокурора досиживал на службе последние месяцы, также собираясь уходить в отставку по выслуге 25 лет службы. Оживленная беседа троих мужчин не могла не привлечь внимание окружающих. Подошел сержант милиции, козырнул и предложил предъявить документы. Первым свое служебное удостоверение показал помощник прокурора и строгим, хорошо поставленным голосом поинтересовался: «В чем дело, сержант?» Милиционер тупо рассматривал прокурорское удостоверение, и краска заливала его молодое лицо. «Извините, но вы так громко матерились!» Собеседники переглянулись и весело рассмеялись. «Поживи с нашей, сержант! Послужи родине, служивый, и получи от нее по полной программе, как мы», — сказал помощник прокурора и уточнил насчет их эмоционального обсуждения. «Это Конституционный суд навеял. Извини, дружок, других слов мы в своем словарном запасе не имеем. Нас имеют, а мы отвечаем им тем же», — скаламбурил напоследок помощник прокурора. По радио объявили, что аэропорты Москвы открылись, и начата посадка на задержанные рейсы. Собеседники Алексея тепло попрощались, направились к выходу на посадку. Через некоторое время объявили вылет их рейса. Поздним вечером Алексей прибыл в заснеженный аэропорт Домодедово. На последней электричке доехал до города, спустился в метро, через одну остановку вышел на станцию Октябрьская и направился в гостиницу «Варшава», в которой Марина забронировала для него одноместный номер. На карточке Visa, которую вручила Алексею Марина, оказалось не так уж много денег. Всего лишь эквивалент $3000 в любой валюте. Но на командировочные расходы этой суммы хватало с лихвой. В то время, когда Алексей Клейменов располагался на ночлег в гостиничном номере в 2 километрах от гостиницы, в отдельном кабинете небольшого, уютного ресторанчика, под звучание одинокой скрипки, чуть слышное из общего зала, Прокудин беседовал с Безугловым. Их беседа была посвящена удалению от дел Думашева и возникшими проблемами у Транзитбанка. Конфликт интересов у первого заместителя одного из федеральных министров Сергея Анатольевича Безуглова состоял не в том, что он использовал свое служебное положение в интересах коммерческих структур. Конфликт интересов возникал у Безуглова тогда, когда интересы различных коммерческих структур пересекались, и выполнить все их пожелания было просто невозможно, поскольку они противоречили друг другу. А служил Безуглов отнюдь не одному только Прокудину. Однако, исполняя поручения одного из олигархов, он всегда внимательно следил, чтобы не навредить другому олигарху, чьи интересы ему также были небезразличны. Получив информацию о Думашеве, Безуглов провентилировал вопрос и выяснил, что удаление Думашева вызвано исключительно скупкой акций Транзитбанком, и империи Прокудина пока ничто не угрожало. Зато наезд на Транзитбанк задевал интересы империи Задомова, и это очень беспокоило Безуглова. Но Прокудина впрямую не касалось. В 10 часов утра Алексей Клеменов входил в дверь ООО «Бизнес-сервис», которая обеспечивала для «Экспоинвестплюс» таможенное оформление экспортируемых товаров. Генеральный директор ООО «Бизнес-сервис» Аркадий Дмитриевич Дворников, заранее предупрежденный звонком Марины, уже ожидал Алексея. Товары на экспорт «Экспоинвестплюс» отправлял самостоятельно, однако во всех случаях поставки проходили через ООО «Бизнес-сервис», выступавшие в качестве посредника между «Экспоинвестплюс» и таможней по документальному оформлению экспорта. Будучи знаком в общих чертах с проблемами «Экспоинвестплюс», Алексей сразу же задал ключевой вопрос. Как вы обеспечиваете таможенное оформление товаров, если их контрактные цены ниже мировых? А кто вам сказал, что контрактные цены экспортируемых товаров ниже мировых? С улыбкой спросил Алексей Дворников. Ну, я-то знаю, констатировал Алексей. И я знаю, признался Дворников. И еще кое-кто знает. Но перед таможней мы чисты. У нас десятки экспертных заключений. Все цены соответствуют качеству товаров. Но никак не может товар третьего сорта стоить столько же, сколько стоит товар первого сорта. Это во-первых. Например, мы организуем поставку за рубеж угольной крошки и даже подчас практически угольной пыли, которая у нас стоит копейки, а за рубежом ее прессуют в брикеты и продают уже за весомые деньги. Во-вторых, многие экспортируемые через нас товары вообще не имеют мировых аналогов. Например, недавно мы отправили на экспорт партию электронных ламп. Помните, такие еще стояли в ламповых радиоприемниках до 70-х годов, до тех пор, пока наша радиопромышленность не перешла в массовом порядке на транзисторы. В некоторых случаях наше отставание может явиться и нашим достижением. За рубежом уже давно перешли на транзисторы и перестали выпускать радиолампы. А потом выяснилось, что самые лучшие усилители звука для шоу-бизнеса – это усилители, работающие на лампах. А кто сейчас выпускает радиолампы? Только пара заводиков в России, притом стоят эти лампы у нас копейки, а за рубежом их вообще нет, значит, и цен мировых нет. Потом. Не забывайте, у нас эксклюзивные покупатели, которые также не заинтересованы в утечках информации. «Можно мне все-таки ознакомиться с документацией?» — проявил настойчивость Алексей. «Для этого вы и приехали», — ответил Дворников и проводил Алексея в смежную с его кабинетом комнату, в которой на двух столах лежали десятки папок. На каждой папке указаны номера экспортных контрактов, а внутри находятся все договоры, таможенные декларации и все отгрузочные документы», — пояснил Дворников. «Все это в вашем распоряжении. Работайте. Я рядом и в любой момент готов дать вам пояснение». Дворников закрыл дверь и оставил Алексея наедине со всеми папками.